Екатерина Евгеньевна? А вы кто? Специалист компании МБА «Финансы» Кабанова Ольга Викторовна. Ведется запись разговора. А Екатерина Евгеньевна? Да, да. У вас задолженность компании «Платиза.ру» была оформлена вами займ 7 августа. 15 тысяч рублей. Сейчас просрочки у вас 165 дней и сумма долга 47 тысяч рублей. Необходимо до 17 числа внести оплату. Какой из этих трех дней намерены оплачивать? Ни в какой. Ни в какой? Да. Екатерина Евгеньевна, нет, оплату вы совершите в любом случае. Да, перепродажи вашего долга в коллекторские агентства или по решению суда. Что, а что вас тут такое смущает? Кто вы? Так вы же лучше давайте начнем с того, что у вас долг. Одно коллекторское агентство передает другому, себе денежные средства. Вы будете выплачивать да? в любом случае. Голосами не надо повышать. Агентство. Официальным тоном будете разговаривать. Она только что расписалась в своем бессилии. Не умеет. Угу. В своем бессилии это вы как раз таки расписались. Ну, вы сейчас меня начали... Когда не оплачиваете свои долги, свои обязательства, вы как раз таки расписались в своем бессилии. Вы вот именно, Екатерина вы Евгеньевна. Вы собрались меня другому коллекторскому агентству передавать, являясь сами коллекторским агентством. Да, Екатерина Евгеньевна, это закон. Мыло-мыльное, статья 382, это не бессилие, это законодательство. Вы или еще какое-то другое агентство. Российской Федерации, Екатерина Евгеньевна. Какая мне разница, вы себя, или другое коллекторское займы, агентство? Потом их не оплачиваете. Абсолютно никакой для меня нет разницы. Не, ну вы меня в суд так, тогда давайте передавайте. Где вы сейчас проживаете? Я, ну, все там, то здесь, где придется. В коробке из-под телевизора. Я же бессильная. Где, ну, вы к нам с кем проживаете на Веденского, дом 21? Подъехать хотите, да? Я вас жду. Да, да, специалистам передам. Я жду передам специалистам, вас, я которые выезжают. С нетерпением буду кто вас ждать. Кто проживает дом 21, раз вы проживаете подъезд или нет, в коробке? Я именно там буду ждать, раз ко мне подъедут ваши хорошо, специалисты. Хорошо, дополнительный номер диктуйте. С большим удовольствием супруга, буду диктуйте номер. Супруга? Ну, да, номер телефона супруга диктуйте. Сейчас я на бумажке, 5 секунд, ладно? У меня ну, записан. Хорошо. Сейчас я так. Голова у меня дырявая, память девичья. Сейчас, секундочку. Угу. Неудивительно. Ну, конечно. Вам же всего лишь 28 лет уже, да? Прямо как 60 лет. Всего 28 лет уже. Такая вообще бестолковинка, я не могу. Ну, пиши. 8-967. Угу. 919. Угу. 78-47. Написала? Полегчало? Да, зовут как супруга? Олег Николаевич. Олег, значит, хорошо. Будем тогда созваниваться с ним, наверное, он более настроен на разговор. Ой, как я вам наверное, не завидую, если... Я не завидую, если вы ему позвоните. Это я вам не завидую, это ж ваш супруг. Давайте посмотрим. Это ж я вам не завидую, вот наоборот. Вот вам это будет супруг. Вообще прикольно, если вы когда вы ему позвоните. Если вы так о нем отзываетесь, наверное, вам точно вот нельзя завидовать. Вот так он вам там вширит вообще, мало вам не покажет. Давайте, звоните. Это я вам не завидую. Я вам звоните. Екатерина Евгеньевна, это я вам не завидую. Позвоните моему мужу прямо сейчас. Хватит истерить, я понимаю, что вы жизнь. Ну я смотрю, что ты так нервная девочка. Ну что ты так нервная, я понимаю, что тебе надо работу тогда менять, раз у тебя такие нервы, ни к черту. Муж вас не собирается содержать. У тебя нервы, ни к черту. И давайте уже как-то конструктивно подходить к этому. Сейчас лопнет. Давайте идите работать. Сейчас у тебя лопнет. Содержать надо как-то себя. А не ходить, оформлять займы. Как-то надо выходить из этого положения. Да. Ой, господи, ты такая смешная вообще, когда да. Злишься. Ну да, я не злюсь, вы знаете, мне как-то все равно эти привилегии, есть они у вас, нет. Это же вам потом свои обязательства где-то со своим супругом выполнять. Не мне, а вам, вашей семье. Как она работает, старается. Принудительном порядке. Посмотрите, как она старается. Всего доброго, отказ от оплаты зафиксирован, будет передаваться вашему кредитору. Негативные последствия в ближайшее время для вас начинаются. Мужу, передавайте, что, кстати, 45-й, он также солидарен по вашим долгам. Всего доброго. Алло. Здравствуйте. Да. Надежда Анатольевна. А вы кто? Микрофинансовая компания «Веб-банкир». А, ну да, я. Вы, да? Ну да. А, по поводу вашего нерешенного вопроса. Вы вопрос-то решать как-то собираетесь? Да нет пока. Почему нет пока? Да есть пока, куда денежки девать, лишних нету. Так они не должны быть лишними. Ну да, деньги лишними не бывают, вы правы. Ну, ну до такой степени, чтобы они вот, знаешь, могла пойти отнести куда-то там на погашение займа, пока нет таких денег. А на что у вас финансово уходит? Ну как, на все, на текущие расходы. Ну, а вы когда обращались в нашу компанию, вы на что рассчитывали? Или вы изначально брали с целью невозврата? Нет, это вы совершенно в этом не правы. Мне чужого не надо. Да? Конечно. Сколько я вас взяла? А для данного уточнения информации ваше кодовое слово можете мне назвать? Кодовое слово... Вообще в упор никогда не запоминала кодовых слов. Ну, могу вам немножечко подсказать. Может быть, какая-то девичья фамилия или женская фамилия. Не помню. Девичья фамилия матери. Да, обычно. Не помните указ... девичью фамилию матери? Я ее обычно никогда не указываю. Ну, а вдруг? Она злится. Да. Один раз как-то указала, она разозлилась на меня. Да. Не надо, говорит, так делать. Почему? Ну, у нее какие-то суеверия там, я не знаю. А-а-а. Тогда для уточнения данной информации вы можете в личном кабинете все посмотреть. А, ну, ну, короче говоря, там позагляну, посмотрю то, что взяла, все верну. Насчет того, что там процентов нашмяк или не, обещаю, что все верну. Но то, что взяла, то, что взяла, отдам. Когда, ну, в течение там следующего месяца, надеюсь, получится. Может быть, даже. А вы вообще по срокам знаете, сколько у вас уже длится ваше обещание? Ну, в течение октября, наверное. Наверное, так. Даже так. Нет? Не угадала? Наверное, не угадали. А, ну ладно. Но тем не менее. Ну ладно, что мы сейчас с вами... Я звоню вам, знаете, что с такой целью? Ну, я понимаю, да, напомнить, что я вам должна. Нет, я не напомнить, уже звоню вам. А чего? Надежда Анатольевна. Сказать, что ваше дело передается в юридический отдел. Ой, какой кошмар. Поэтому вам как можно скорее надо решить вопрос. Не знаю, что будет. Я не специалист данного отдела. Ну, вы, наверное, представляете, вот. Раз вы так пафосно об этом сказали, юридически, какой-то кошмарный почему? Такой отдел какой-то такой. Отдел инквизиции какой-то. Ну, почему кошмарный? Да нет, не все так плохо, как вы думаете. А, ну ладно. Ну, поговорю с ним, если вдруг поэтому... не успею, что, с отделом, с вашим юридическим. Конечно, поговорите, да. Угу. Вот, может быть, к какому-то выводу придете. Возможно. И постарайтесь, да, как можно быстрее вопрос решить в нашей компании. Вот, ну, что я вам скажу, то есть я вам озвучивала, ну, да? Ну, да. И всю информацию в личном кабинете вы увидите. Хорошо. Да, всего вам доброго, до всего, свидания. Всего, да, до свидания. Алло. Здравствуйте. Да. Компания по финансовым специалистам Максимова Алексея Николаевна, ведется запись. Вы Екатерина Евгеньевна? Ну да. По поводу вашей задолженности в компании «Мили». 169 дней срок просрочки, сумма к погашению 24 770 рублей. Выплаты нацелены проводить по долгу? О, такого словосочетания я еще не слышала. Это как же прицелиться-то надо, а? Чтобы нацелиться-то. Ну, это я не знаю, вы же предлагаете такой вариант решения вопроса. Прицелиться надо. Чё? Екатерина Евгеньевна, без сарказма. А почему? Без сарказма. А почему без сарказма? Остается для добровольного решения и вот такого сарказма. Так для сарказма всегда время будет. Время для сарказма никогда не пройдет. Сарказм, он вечен. Будет времени, но вы тоже со своим сарказмом пойдете. Так и я ему тоже такой же сарказм устрою. Не переживайте. Не переживайте за этого нового кредитора. Ну вы-то уже не увидите. Вы же за него ответственность не несете. Алло. Алло, здравствуйте. Да-да. Меня зовут Наков Константин Игоревич, инспектор компании «Эверест». Разговор записываю. Скажите, вам Полина Анатольевна, это вы? Что-то фамилия ваша очень невнятно была произнесена. Навиков. Навиков, ага. Ну да, я. Ну вы, да? Ну да. Я вам звоню по поводу вашей задолженности перед компанией Moneyman, сумма которая составляет 91 100 рублей. Вот. Кредитор выставляет требования выплатить в течение 3 дней, когда будет приведена оплата. Полина Анатольевна. Да не будет. Ты что, перепил вчера, что ли? Еле говоришь прям. Что? Перепил, говорю, вчера, что ли? Еле говоришь. Полина Анатольевна, когда будет оплата внесена? О, проснулся ты, глянь на него. Боишься, что запалят тебя, да? Я вам просто... Чего-чего? Вы на вопрос будете отвечать, когда оплата будет внесена? Да никогда! Алло, здравствуйте. Да, да. Компания «Эверест», старший инспектор Мельникова Алена Владимировна, разговоры записывают. Надежда Анатольевна? Конечно. Да? Да, а кого вы тут хотели услышать-то? Хотели Надежду Анатольевну услышать. Долг у вас в компании «Микредит» на сегодняшний день составляет 68 718 рублей. Требование кредитора произвести оплату до 10 февраля. В какой день поступит оплата? Спасибо за информацию. Всего доброго. Какой день поступает оплата? Всего доброго. Вы по 2005 работаете? Проинформировали? До свидания. Какой день поступает? По 382 будете работать, оповестите меня должным образом по почте России с уведомлением и будете задавать вопросы. А сейчас спасибо, до свидания. Надежда Анатольевна. Вам все понятно? Надежда Анатольевна, что же вы так... С вами я обсуждать ничего не собираюсь, я вам только что все объяснила. 10 раз одно и то же не повторяю. Да, тяжело, конечно. Вздыхаете. Где сосиски? Надежда Анатольевна, успокоились? Я все сказала, да. Конструктивный диалог. Я конструктивно, более чем, вам все объяснила. Больше вы от меня ничего не услышите нового. Мы записываем разговор для вашего я кредитора. Тоже записываю. Требования вашего кредитора. Я это могу то же самое рассказать кредитору. Сейчас позвоню кредитору и то же самое все ему расскажу про ваш Эверест бестолковый. Оплата в какой день поступает? Вас это не касается. Надежда Анатольевна, ну, пока вы не соглашаетесь на общение, долг растет ваш каждый день, ежедневно вам начисляется неустойка в соответствии. Вы так за меня переживаете? Также кредитор вправе продать ваш договор по цессии другой компании на основании 302-й статьи. Вы услышали меня? Не обоснованно. Вы услышали? Бесполезно мне звонить вашему.